Я не тебя ищу, а рыбу. Приди, приди, красавец Гал!» Веселый взрыв смеха послышался после строфы, пропетой Ретиарием. Его хитрая выдумка удалась. Он завоевал симпатию публики. Раздались аплодисменты в честь безоружного, раненого, истекающего кровью человека, которому жизненный инстинкт подсказал, что надо найти в себе мужество шутить и смеяться.